Глава 14. Виктор медленно опустил трубку и нетвердой походкой направился к Анне в каминную комнату. «Плохие новости». Она стояла около дивана, собираясь уходить. «Не знаю», — честно признался он. «Вы уходите?» «Да. Сеанс опять оказался для меня сложнее, чем я ожидала. Пойду и прилягу в гостинице. Мы завтра продолжим». «Наверное». После разговора с Каем Виктор уже не знал, что хочет. «Давайте вы вначале мне позвоните. Да и вообще, я же больше не занимаюсь психотерапией». «Хорошо». Ему показалось, что Анна пытливо искала в его лице каких-то изменений. Как бы то ни было, она не выказала ни малейшего удивления сменой его настроения. Когда она, наконец, ушла, Виктор решил позвонить жене в Нью-Йорк. Но пока он искал телефон отеля в карманном компьютере, телефон вновь зазвонил. «Я кое-что забыл, Виктор. Это не имеет никакого отношения к нашему... Это не связано с Жази, но...» «Что такое?» «Мне позвонили из вашей охранной фирмы, потому что не могли отыскать ни тебя, ни Изабель». «Нас ограбили?» «Нет, это не ограбление, а повреждение имущества. Не волнуйся, с виллой все в порядке». «А что тогда?» «Это ваш загородный дом, то бунгало в Закрове. Какой-то бродяга разбил окно задней двери».